Сура 25, аят 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Господь сообщил об одном из многочисленных проявлений своей добродетели. Это Божья милость по отношению к правоверным мусульманам, благодаря которой они совершают свои праведные дела и зарабатывают вечное блаженство в высоких райских горницах и прекрасных садах. Они настоящие рабы милостивого. Безусловно, все творения являются рабами Аллаха, однако существует рабство вынужденное и добровольное. Аллах является Господом всех творений, и поэтому все люди изначально являются Его рабами. Это вынужденное рабство распространяется на мусульман и неверных, праведников и грешников, каждый из которых подвластен Всевышнему Господу. Всевышний сказал: «Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба». Сура 19, аят 93. Наряду с этим существует рабство добровольное, которое олицетворяется искренним поклонением Аллаху и характеризуется его особой милостью. Именно такими рабами являются Божьи пророки и святые угодники. Аллах назвал их рабами милостивого, потому что они достигли этой высокой ступени только благодаря Его милости. Затем Аллах перечислил некоторые из качеств своих избранных рабов, и все эти качества совершенны и прекрасны. Эти рабы ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, отвечают им добрыми словами. Они отличаются скромностью, достоинством и уравновешенностью. Они никогда не превозносятся перед Аллахом или перед Его творениями. Даже если невежественные грешники говорят им грубые и недостойные слова, они все равно отвечают им самым достойным образом, то есть не уподобляются невеждам и избегают греховных речей. Терпение, кротость, выдержка, благоразумие, умение прощать обидчика и отвечать добром на зло – это лишь некоторые из тех прекрасных качеств, благодаря которым эти праведники заслужили похвалу Всевышнего. Сура 25, аят 64. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Они подолгу совершают необязательный ночной намаз, взывая к своему Господу с искренностью и покорностью. Всевышний также сказал: «Воистину, веруют в наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалой своего Господа и не проявляют высокомерия. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили. Ни один человек не знает, какие услады для глаз – скрыты для них в воздаянии за то, что они совершали». Сура 32, аят из 15 по 17. Сура 25, аят 65. «Валладина якулуна Раббана срифф анна азаба джаханнам, инна азабаха кана гарама». «Помоги нам совершать праведные деяния, благодаря которым мы сумеем спастись от великого несчастья, и прости нам прегрешения, за которые мы можем оказаться в огненной преисподней. Воистину, адское наказание – мука неотступная. Закоренелые грешники не смогут избавиться от своей злой участи, подобно должникам, которые не могут выбраться из долговой ямы». Сура 25, аят 66. «Иннаха саат мустакарран ва мукама». Говоря эти слова, правоверные проявляют свое смирение перед Всевышним Господом. Они также подчеркивают свою постоянную нужду в Его милостях и щедротах, потому что они знают, что не в силах вынести адские муки. Они также поминают Его благодеяния и надеются на Его милость. Они знают, насколько ужасна и отвратительна огненная обитель. А ведь чем ужаснее наказание, тем сильнее печаль того, кто его заслужил, и тем сильнее радость того, кто сумел его избежать. Сура 25, аят 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Даже раздавая обязательную и необязательную милостыню, они не расточительствуют, не пренебрегают своими первостепенными обязанностями и не скупятся. Они следуют прямым путем, по одну сторону которого находится расточительство, а по другую сторону – алчность. При этом они выполняют обязательные материальные предписания религии, то есть выплачивают закят и раздают искупительные и другие обязательные пожертвования. Они расходуют свое имущество на благие цели и делают это надлежащим образом, не причиняя вреда ни себе, ни окружающим. Все это свидетельствует об их беспристрастности, справедливости, умеренности и бережливости. Сура 25, аят 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Они поклоняются только одному Аллаху, будучи его искренними и преданными рабами. Они обращают свои молитвы только к нему и отворачиваются от всего, что связано с язычеством и многобожием. Они не посягают на жизнь мусульман и немусульман, которые живут в мире с мусульманами на договорных основаниях. Однако этот запрет не распространяется на преступников, которые совершили убийство, на женатых мужчин и замужних женщин, которые совершили прелюбодеяние, и на упорствующих неверных, которые заслуживают смерти. Помимо всего прочего, праведники, о которых поведал Всевышний Аллах, стремятся блюсти целомудрие и не прелюбодействуют, поскольку они охраняют свои члены только для своих жен и тех, кем овладели их десницы, за что им нет порицания. Это предупреждение относится ко всем, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, убивает людей вопреки запрету Аллаха или прелюбодействует. Они будут подвергнуты мучительному наказанию, о котором Всевышний Господь поведал в следующем аяте. Сура 25, аят 69. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Они никогда не выйдут из огненной преисподней. Это суровое предупреждение в первую очередь относится к тем, кто приобщает к Аллаху сотоварищей и поклоняется вымышленным богам. Эти нечестивцы обречены на вечные страдания. А что касается грешников, совершающих убийство, прелюбодеяние и другие великие грехи, то они также будут подвергнуты мучительному наказанию. Однако, если они не приобщали к Аллаху сотоварищей, то их страдания не будут вечными. Об этом однозначно свидетельствуют коранические тексты и достоверные хадисы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ни один верный приверженец единобожия, несмотря ни на какие грехи, не останется навсегда обитателем ада. Тем не менее, Всевышний Аллах поставил убийство и прелюбодеяние в один ряд с многобожием, потому что все они являются величайшими из грехов. Многобожие является посягательством на правую веру, убийство является посягательством на жизнь, а прелюбодеяние является посягательством на честь. Сура 25, аят 70. Илля ман таба ва амана ва амила амалан салихан, фа улаика юбаддилу Аллаху сайиатихим хасанат, ва кана Аллаху гафуран рахима. Господь обещал избавить от великого наказания тех из своих рабов, которые раскаялись в том, что обожествляли творение, убивали людей, прелюбодействовали или совершали иные преступления. Какие бы злодеяния ни совершал человек, он обязан покаяться и выполнять все условия искреннего покаяния. Для этого он должен прекратить совершать тот или иной грех, раскаяться в том, что некогда совершал его, и твердо решить больше никогда не возвращаться к содеянному. Однако этого мало для того, чтобы заслужить милость Всевышнего Аллаха. Покаявшись в грехах, человек должен уверовать и вершить добрые дела. Истинная вера возможна только тогда, когда раб Божий исповедует правильные религиозные убеждения, не совершает грехи и выполняет обязательные предписания религии. Одеяния человека станут добрыми только тогда, когда он будет исправно выполнять повеления Аллаха и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и будет делать это только ради Всевышнего Господа. Аллах заменит злые деяния таких людей добрыми, то есть поможет им отречься от грехов и совершать исключительно добрые деяния. Тот, кто прежде приобщал к Аллаху сотоварищей, будет исповедовать правую веру, а тот, кто прежде совершал грехи, будет выполнять повеления своего Господа. Более того, благодаря искреннему покаянию и праведным деяниям, Всевышний Аллах заменит грехи, в которых покаялись правоверные, на благодеяния. Об этом ясно свидетельствует текст коранического откровения. А в одном из священных хадисов сообщается о том, что Аллах призовет к себе некоего верующего мужа и напомнит ему о совершенных им прегрешениях, и тогда верующий скажет: «Господи, я совершал грехи, которых я не вижу в моей книге». Воистину, лучше всего об этом известно самому Аллаху, среди прекрасных имен которого Аль-Гафур, прощающий, Ар-Рахим, милосердный. Он принимает покаяние своих рабов и прощает им самые великие прегрешения. Он снисходителен даже к закоренелым грешникам и преступникам, которых он непременно призывает к покаянию. Более того, он помогает им покаяться, а затем принимает их покаяние. Сура 25, аят 71. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Это самое совершенное покаяние, после которого человек возвращается на путь своего Господа. Следуя этим путем, человек обретает истинное счастье и добивается великого успеха. И поэтому становиться на него человек должен искренне, а не ради достижения корыстных целей. Это призыв к тому, чтобы все рабы Аллаха оставались верными своим покаяниям, потому что только в этом случае Аллах примет их покаяние и вознаградит их сполна. Воистину, это вознаграждение будет таким же совершенным, как и покаяние самих рабов. Сура 25, аят 72. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Они не утверждают ложь, не совершают греховных поступков и не присутствуют там, где царит неповиновение Всевышнему Аллаху. Они избегают собраний, в которых люди пренебрегают знамениями Господа, затеивают бесполезные споры, распространяют сплетни и клевету, сеют между людьми вражду, сквернословят и насмехаются над другими. Они избегают мест, в которых распевают песни, пьют вино и другие алкогольные напитки, сидят на шелковых коврах или любуются развешанными картинами. Они не свидетельствуют о том, что противоречит истине, а это значит, что они тем более никогда не произносят противоречащих истине речей и не совершают противоречащих ей поступков. Лжесвидетельство является одной из форм лживых речей, и поэтому можно однозначно утверждать, что обсуждаемый нами аят запрещает говорить любую ложь. Когда праведники, которые обладают всеми упомянутыми выше качествами, проходят мимо суетного, они именуют его с достоинством. Глупые и безрассудные люди любят разглагольствовать о суетном, то есть вести разговоры, которые не приносят никакой пользы ни в религиозных, ни в мирских делах. Однако это качество не присуще правоверным, которые с достоинством избегают подобных разговоров. Они знают, что даже если подобные разговоры не являются грехом, они все равно являются глупыми и бессмысленными, и что ведут их только невежды, лишенные человеческого достоинства. В обсуждаемом нами аяте содержится тонкий намек на то, что праведники не посещают мест, в которых люди ведут суетные беседы преднамеренно. Они сталкиваются с подобными невеждами случайно, но тотчас с достоинством покидают их скверное общество. Сура 25, аят 73. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Они не отворачиваются от знамений своего Господа, которым они обязаны прислушиваться и которыми они обязаны руководствоваться в течение всей жизни. Они не поступают так, как поступают неверные, которые остаются глухи к увещеваниям Всевышнего Аллаха и испытывают отвращение к истине. Всевышний сказал: «Воистину, веруют в наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалой своего Господа и не проявляют высокомерия». Сура 32, аят 15. Они покорно принимают любые повеления Аллаха, чувствуют невероятную нужду в Его божественном руководстве, охотно повинуются Его предписаниям и не испытывают при этом недовольства или нежелания. Их уши готовы внять любому увещеванию, а их сердца готовы ответить на любой добрый призыв. Каждое новое знамение усиливает их веру и убежденность, делает их еще более активными и переполняет их сердца великой радостью. Сура 25, аят 74. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Арабское слово «завдж», множественное «азвадж», означает «пара», «чита», «супруг», «супруга». Все эти значения применимы к данному высказыванию Всевышнего. Задумайтесь над прекрасными качествами правоверных. Они совершают праведные деяния, но все равно испытывают нужду в поддержке своего Господа. Они просят Аллаха даровать им праведных супругов, детей и друзей, то есть фактически просят Аллаха смилостивиться над ними самими, потому что праведные родственники и близкие приносят великую пользу самому человеку. Более того, их молитва приносит пользу всем правоверным мусульманам, потому что благочестивые жены, праведные потомки и богобоязненные друзья оказывают положительное воздействие на многих людей, с которыми им приходится сталкиваться. Они также просят Аллаха сделать их образцом для богобоязненных. Они говорят: «Господи, помоги нам достичь высот праведности, сделай нас правдивыми и праведными, дабы богобоязненные мусульмане могли брать пример с нас. Сделай так, чтобы наши поступки были достойны подражания, а наши слова были достойны восхищения. Сделай так, чтобы добропорядочные верующие следовали нашим путем и руководствовались светом нашей веры». Если человек просит Аллаха помочь ему достичь определенной высокой степени, то он просит наделить его качествами, без которых невозможно достичь таких высот. Поэтому мусульмане должны знать, что стать образцом для подражания можно только благодаря терпению и твердой убежденности. Ибо Всевышний Аллах сказал: «Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения». Сура 32, аят 24. Таким образом, стремление стать образцом для богобоязненных тесно сопряжено со стремлением вершить добрые дела, терпеливо выполнять предписания религии, терпеливо избегать совершения грехов, стойко переносить превратности судьбы и обладать совершенным знанием, которое позволяет человеку достичь полной убежденности. Только так можно обрести величайшее благо и достичь самой высокой степени, которую может достичь человек, не являющийся Божьим пророком. Как прекрасно подобное стремление, как прекрасны подобные деяния и как прекрасно соответствующее им вознаграждение. О нем Всевышний Аллах поведал в следующем аяте и сказал: Сура 25, аяты 75-76. Это удивительные дворцы и горницы, расположенные на райских возвышенностях. В них праведники найдут все, чего желает человеческая душа и чем упивается человеческий взор. А получат они такое вознаграждение благодаря тому, что были терпеливы, и поэтому Всевышний Аллах сказал, что ангелы будут входить к ним через все врата со словами «Мир вам за то, что вы проявили терпение». Сура 13, аят 24. В обсуждаемом нами аяте Господь также поведал о том, что обитатели рая будут встречены приветствием и миром. Это приветствие от Всевышнего Аллаха, благородных ангелов и всех остальных правоверных. Обитатели рая будут приветствовать и поздравлять друг друга с тем, что Аллах избавил их от всего, что может огорчить или доставить неприятность. Одним словом, Всевышний Аллах охарактеризовал правоверных самыми прекрасными качествами. Они сохраняют достоинство и почтенное спокойствие, проявляют смирение перед Господом, не ведут себя заносчиво с окружающими, обладают благородным нравом, терпением, выдержкой, великодушием, проявляют снисходительность к невеждам, не принимают участия в их недостойных собраниях, отвечают добром на зло, проводят ночи в молитвах, искренне поклоняются своему благодетелю, страшатся адского наказания, смиренно молят Аллаха о прощении и спасении, раздают обязательные и необязательные пожертвования, не скупятся и не расточительствуют, а расходуют свое богатство умеренно. Расходование материального богатства – это одна из сфер человеческого бытия, в которой люди чаще всего впадают в крайности. Однако это ни в коей мере не относится к правоверным мусульманам, из чего следует, что во всем остальном они тем более не допускают ни излишеств, ни упущений. Наряду с этим они не совершают великих грехов, избегают всего, что так или иначе связано с многобожием, не посягают на жизнь и честь других людей, раскаиваются в совершенных прегрешениях, сторонятся собраний, на которых люди совершают грехи или произносят греховные речи, и удаляются от глупцов, которые ведут бесполезные разговоры. Все это свидетельствует об их мужестве, достоинстве и человечности. Это благородные мужья, чьи слова и поступки превыше всего низкого и презренного. Они с радостью принимают любое предписание своего Господа, размышляют над его смыслом и охотно выполняют его самым прекрасным образом. Они обращаются к Всевышнему Аллаху с самыми прекрасными молитвами, в надежде принести пользу не только себе, но и всем остальным правоверным. Они желают видеть своих жен, детей и близких только благочестивыми праведниками, а для этого они стремятся обучить их истине, дать им добрый совет или полезное наставление. Воистину, всякий, кто стремится к благой цели и просит Аллаха помочь ему в этом, непременно должен делать все для того, чтобы приблизиться к заветной мечте. Они также стремятся достичь самой высокой степени, которой может достичь праведный мусульманин, то есть стать правдивыми и верными рабами Аллаха, с которых будут брать пример остальные мусульмане. Но какой бы высокой степени ни достиг правоверный, он все равно не сможет достичь степени Божьих избранников, которые отличались более прекрасными качествами, более высокими устремлениями, более чистыми помыслами, более благородными душами и более благочестивыми деяниями. Все это величайшая милость Аллаха по отношению к своим избранным творениям, которых Он почтил особым вниманием и возвысил над остальными творениями. Из сострадания и снисходительности Всевышний Аллах поведал своим рабам о том, какие качества, помыслы и деяния заслуживают его щедрого вознаграждения. Более того, Аллах описал это вознаграждение, дабы люди стремились обрести достойные качества и вершить праведные деяния. А это невозможно без помощи Всевышнего Господа и Благодетеля. Он непрестанно заботится о своих творениях в любом уголке Вселенной, и только Он способен наставить людей на прямой путь и воспитать их в духе праведности и благочестия. Хвала Тебе, Господи! Тебе одному мы жалуемся на тяготы и невзгоды, и к Тебе одному взываем о помощи и спасении. Только Ты способен наделить силой, могуществом, а мы не способны принести пользу или причинить вред даже самим себе. Если Ты не смилостивишься над нами, то мы не сможем сотворить добра даже весом в одну пылинку, поскольку мы слабы и совершенно беспомощны. А если Ты бросишь нас на произвол судьбы хотя бы на мгновение ока, то мы окажемся обречены на погибель. Мы твердо убеждены в этом, и поэтому полагаемся только на Твою милость, благодаря которой мы сотворены, наделены многочисленными зримыми и незримыми благами и обезопасены от бед и несчастий. Господи, окажи нам такую милость, после которой мы не нуждались бы в милости Твоих творений. Воистину, тот, кто обращается к Тебе с молитвами и надеется на Твою поддержку, никогда не вкусит горечи разочарования. Таким образом, Всевышний Аллах поведал о том, что правоверные мусульмане являются Его избранными рабами и заслуживают Его особой милости. Однако неграмотный человек может ошибочно предположить, что все остальные люди не относятся к рабам Аллаха. Для того, чтобы предотвратить возникновение этого ошибочного предположения, Всевышний Господь возвестил о том, что Его не будет беспокоить судьба всех остальных людей. И если бы правоверные не поклонялись Аллаху и не обращались к Нему с искренними молитвами, то их постигла бы такая же участь, поскольку Всевышний Господь никогда не возлюбил бы их. Сура 25, аят 77. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Грешники не смогут избавиться от этого наказания, подобно должникам, которые не могут вернуть долг. Наступит день воскресения, и тогда они непременно ответят за все обиды и страдания, которые они причиняли правоверным.